Фатехпур-Сикри. Город бунтовщика. Фатехпур-Сикри был придуман Акбаром. Построен Акбаром и заброшен Акбаром. Отец Акбара, Хумаюн, второй великий могол, верховный правитель Индии, очень недолго правил этой страной. Хотя в учебниках истории против его имени ставятся годы правления 1530-1556. В 1530 году он сменил на престоле великого Бабура и решил продолжать дело отца – объединение Индии в единое государство. Сам Хумаюн был мусульманином, но отлично понимал, что без союза с индусами и представителями других индийских религий страны не объединить. Параллельно с походами против непокорных князей Индостана он начал привлекать индусов на службу, давая им должности высоких чиновников и советников. Но в одном из походов Хумаюн потерпел поражение и, не процарствовав и 10 лет, вынужден был с семьей бежать в Персию через пески Раджпутаны, терпя лишения, опасаясь разбойников и мстительных врагов. В пути родился его сын Акбар. Он попал в Персию грудным младенцем и провел там 15 лет, прежде чем отцу удалось вернуть себе трон. Семья возвратилась в Индию, и Хумаюн собирался возобновить прерванную деятельность, но не успел ничего сделать. Он умер через год после возвращения. Трон перешел к 15-летнему Акбару. Государство, которое унаследовал Акбар, было весьма невелико. По крайней мере, полдюжины других индийских государств были и обширнее, и богаче. Юноша Акбар, воспитанный при персидском дворе, привыкший к свободомыслию и широте взглядов в стране, давшей ему приют, оказался почетным пленником, окруженным мусульманскими сановниками, фанатичными мулами и чиновниками, блюдущими свою корысть. Регент Байрам-хан покорял для Акбара мелкие соседние княжества – Гвалиор и Джауниур – и принимал за него решения. До объединения Индии было еще далеко. 4 года юноша царствовал, но не правил. На 5-й он неожиданно для окружающих разогнал советников, отстранил регента Байрам-хана и захватил власть в собственном царстве. С этого момента в историю вошел великий могол Акбар, крупнейший из великих моголов. Став хозяином царства, Акбар продолжил политику отца, больше того, стал развивать ее дальше. Да так, что очень скоро зашевелились недовольные муллы, не смея вслух противоречить слишком решительному монарху. В 1562 году, в возрасте 20 лет, Акбар женился на Раджпутской княжне, дочери Раджи Амбера. Невеста была не мусульманкой. Муллы были шокированы. Акбар приблизил к себе нескольких индусов, предоставив им должности, ранее доступные только правоверным мусульманам. Он назначил Сикха Мансикха правителем Кабула, мусульманского города. Акбар отменил подушный налог на индусов, а также налог на индусов-паломников. Впервые за много лет индусы перестали чувствовать себя нежеланными гостями в своей стране. Понятие «Индия для мусульман» на глазах теряло свое значение. Не следует считать Акбара филантропом, бескорыстно сочувствующим бедам индийцев. Он был политиком и не желал иметь врагов среди подданных. Он хотел, чтобы индусские раджи стали его союзниками, и он оказался прав. Когда восстали Бенгалия и Бихар, когда афганцы, воспользовавшись этим, напали на Индию с севера, войска раджпутских князей не оставили Акбара. Но не все было ладно в индийском королевстве. Акбар не был счастлив. Ему не исполнилось еще 30 лет, но, проведя 10 из них в походах, он испытал уже и предательство, и вероломство, и ненависть. Он был одинок, насколько может быть одиноким человек, который не верит даже самым близким из друзей, который только что победил собственного брата, предательски напавшим на него. Представим себе Акбара, молодого человека, проведшего детство в чужой стране, при чужом дворе,